конце концов, Эммануэль, она что, некрасивая моя мама? Разве она не прекрасный плод во всем блеске зрелости? Разве она не лучше меня в тысячу раз? Признайся, Эммануэль, ты находишь ее более красивой? Я — это всего лишь обещание ее. Она — это я совершенная, расцветшая, наполненная формы, сочная. И можно потрогать, не желатин какой-нибудь, мышцы под кожей ангела. Подходите, дамы и господа, можно пощупать, можно потрогать. Вот эта порода. Когда Лизон валяет дурака, невозможно устоять. Изабель смеется, я смеюсь. Но наши взгляды красноречиво свидетельствуют о том, что происходит в другом месте. Именно низы реагируют на все с наибольшим энтузиазмом и, конечно, на свой манер. В атмосфере висит изрядная доза эротики под давлением. Я вижу, что в перспективе наклевывается момент, когда мы все можем очутиться на одном и том же ложе. Я между матерью и дочерью, ситуация, несомненно, вдохновляющая для некоторых, но я нуждаюсь, осмелюсь сказать, в близости тет-а-тет. Я ищу достойного выхода. Хватит, Лизон, ты нас смертельно возбудила и в то же время смертельно подавила. Скажи, лучше устроила вам пытку? Я бы не мог сказать лучше. Мне надо идти, говорит Изабель. Я валяюсь в постели. Думаю о Лизон, об Изабель, о Лизон, об Элоди, о Лизон, о первой тучке в нашем безмятежном небе. Только Изабель ушла, Лизон накинулась на меня с упреками. По ее мнению, я должен был быть нежнее с ее матерью. Вы просто подыхаете, вы сохнете на корню, как закомплексованные идиоты. Я хочу, чтобы мама пошла на это. Я хочу, чтобы она была счастлива. Не думаю, что она была бы счастлива. Во всяком случае, непродолжительно. У нее мимолетное увлечение, каприз одинокой женщины. Я никогда бы себе не... А если даже так? Почему же она не имеет права на увлечение? Вы такие красивые оба. Это должно быть сказочно. Лизон, молчи. Ты хочешь сказать, это было бы непристойно или еще какой-нибудь чушь? У меня есть ты, Лизон, мне достаточно тебя, тебе достаточно меня? А твои другие дамы? Тебе не кажется, что ты настолько сентиментален, что потерял чувство реальности? Я тебя ни в чем не упрекаю, заметь. Те другие не являются точными копиями тебя. Ох-ох-ох, ты пожирал ее глазами. Безумие так портить себе жизнь. Все кругом считают себя свободными от предрассудков, но стоит чуть поскрести, и тут же вылезают рефлексы старого доброго конформизма. В этот момент я делаю огромную глупость. Я говорю: «Лизон, у меня такое впечатление, что ты толкаешь меня в объятия матери, чтобы подготовить свой уход». «Что ты сказал?» «И когда все сладится, она и я, ты потихоньку отдалишься от меня, старики со стариками, разве не так?» «О, дурак! Гадкий дурак!» Она бледна, молча подбирает свои книжки и уходит, даже не хлопнув дверью. Она ушла. Из-за сказанной мною глупости, в которую не верил я сам. Хлопает входная дверь. Я опять забыл запереться на замок. Мое сердце начинает колотиться. Лизон вернулась?